Глава 33. Утро принадлежало мухам. Они жужжали черными роями в сумеречном воздухе, опускаясь на мертвых и раненых. Мика стоял на мосту Айои вместе с Киёми, глядя на то, что осталось от Хиросимы. Над развалинами, покрытыми красновато-коричневым пеплом, поднимался дым, и город, сравненный с землей, напоминал кратер вулкана. Меньше суток назад город был жив. Стучали трамваи по рельсам на людных улицах. Сновали тележки и велосипедисты, кричали и смеялись дети на площадках. Рыбаки разворачивали паруса, ловя ветер. Сейчас Хиросима стала склепом. Пробирался по реке пароход, плюясь черным дымом. На носу стояли двое, длинными шестами с крюком на конце, подцепляя трупы. Берег усеяли мертвые крабы и лопнувшие рыбы. «Все храмы в Тарамате разрушены», — сказала Киёми. «Да, надо было монахам усерднее молиться о мире». Они перешли мост. Разбитые тротуары искривились зигзагами, закаленная сталь арматуры обнажалась, как ребра. Странные тени на дороге были похожи на людей. Это жар взрыва выжег такие тени. Асфальт под ногами был горячий вязок. На набережной стоял старик с поднятыми руками и что-то говорил, нараспев с большим чувством. «Буддистская молитва об усопших», — объяснила Киёми. «Долго же ему придется молиться», — подумал Мика. Мертвецы усеяли дорогу и щебень обочин, почерневшие изломанные тела, без глаз, с оторванными конечностями, просто выбеленные скелеты. Рядом с телом молодой женщины сидел мужчина средних лет. Она была покрыта белой материей, голова ее покоилась на подушечке. Рядом стояла миска риса. Мужчина гладил ее по волосам, что-то тихо приговаривая. Длинными чередами шли к холмам выжившие, другие шли им навстречу в город. Это наверняка люди из деревень ищут родственников, а найдут они только горе. Хиросима мертва. Что случилось, то случилось. Мика не сразу переварил ее слова. Как она может так легко воспринимать трагедию? Будь такое в Беллингеме, он бы захотел кого-нибудь убить, и эта мысль навалилась на него всей своей тяжестью. Он хотел мести, когда убили Левая, и ничего хорошего из этого не вышло. Может быть, Киёми права. Что хорошего может получиться, если продолжать ненавидеть? Трудились солдаты в медицинских масках, собирая трупы. Они были обнажены до пояса, пот блестел на плечах, и вокруг их голов гудели мухи. Пара солдат обыскивала мертвецов, собирая часы, авторучки и вообще все ценное, что могли найти. Киёми помрачнела. Что случилось с этим миром? От двух штабелей трупов поднимался дым, над ними ревело пламя. Между погребальными кострами велись серебристо-фосфорисцирующие ленты. Дым, смешиваясь с раздуваемой ветром пылью, придавал воздуху золотистый оттенок. Они пристроились к группе эвакуированных, уходящих из города на север. Старики, с трудом держащиеся на нетвердых ногах, люди с неподвижными лицами, дети с широко раскрытыми глазами, пытающиеся осознать эту новую реальность. Многие из них несли на себе отметины серьезных повреждений. Почерневшая и ошпаренная кожа, порезы и ссадины. Среди раненых попадались и уцелевшие, эти шли с опущенными головами, будто стыдясь перед теми, кто пострадал. Никто не скулил, никто не рыдал. Люди сохраняли спокойствие и дисциплину вопреки страданию и невообразимому горю. Как они смогли принять этот страшный поворот судьбы? Они все верили, как Киёми, в мантру, что случилось, то случилось. Киёми шла с решительным лицом, в глазах ее не было слез. Уж лучше бы она прокляла его и Америку за уничтожение всего хорошего, что было в ее жизни. «Это не та дорога, которой вышли к усадьбе Эми». Она приподняла брови. «Нет. Мы сейчас идем в сторону поселка Мукаихара, но потом уйдем с дороги и пойдем по тропе через горы. И ты уже ходила этим путем?» «Нет. Как же ты узнаешь, какую дорогу выбрать?» «Узнаю». Эти ее загадочные ответы его тревожили, но он решил не настаивать, предположив, что в основе ее уверенности лежит какое-то сверхъестественное начало. Над непрозрачным воздухом, накрывшим Хиросиму, вставало солнце. Яростные лучи прорезали дымку пламенными мечами. У Мики под их ударами заболела шея. Он подумал о получивших ожоги, как они должны сейчас страдать от жары. Чем дальше от города и выше в горы, тем слабее становилась вонь гниющего мяса. Слабое облегчение. Старик, идущий рядом с какой-то женщиной и девочкой, обернулся к Мике. «Американец?» «Да». «Пилот?» «Бомбардир». «Из того самолета, что сбили над Хиросимой в мае?» «Да». «Ужасная вещь война». «Согласен». «Я Эйто из Отемати, был владельцем веломастерской. Я Мика из Беллингема в Вашингтоне». «Очень приятно, Мика-сан». Он показал на женщину и ребенка. «Моя невестка и внучка. Им повезло оказаться в поселке Фу-Тю, когда взорвалась бомба. Мне повезло меньше. Сейчас они направляются в дом моего брата в префектуре Татори. Сына забрали в армию, он умер от горячки на Новой Гвинее. Пристрелить надо этого Тадзё». Эйта шагнул к своим родственницам и положил руку на плечо внучки. «Как он смог тебя увидеть?» — спросила Киёми. «Он мертв, как и мы. Ты не заметила, как он светится? Среди нас есть какое-то количество духов, но подозреваю, что большинство убитых направились в чистые земли». Она уставилась на свои гетто. «Для меня это невозможно». «Что?» «Отправиться в чистые земли». «Я не воззвала к Амиде перед смертью. Наверное, знала, что должна остаться ради Ай». Дорога велась вверх между холмов выше и выше, пока, наконец, не перестала быть видна оставшаяся позади Хиросима. Солнце с мучительной радостью следовало за ними. Киёми помахала рукой возле лица. «Жарко и пить хочется. Как могу я хотеть пить, если я мертва? Твой мозг думает, будто тебе нужно пить. Это со временем пройдет. Но если ты хочешь чего-нибудь попить, тебе достаточно представить какой-нибудь напиток, и он появится». У нее взметнулись брови. «Правда? Протяни руку и представь себе, что держишь чашку с водой». Она вытянула ладонь. «Вот так?» «Да, теперь представь себе себя же с водой». Глаза ее сосредоточенно прищурились, и появилась фарфоровая чашка. «Получилось», — сказала она. «А как ты думаешь, у Оды всегда была с собой бутылка саке?» Киёми поднесла чашку к губам. «Холодная. Хочешь глотнуть?» Он не успел ответить, как она выплеснула воду. «Не могу я пить, когда тут столько людей мучаются жаждой». Чашка исчезла из ее рук, она замедлила шаг. «Что это там творится впереди?» Дорогу перекрыли люди с топорами и вилами, их были десятки. Один шагнул вперед. «Придется вам повернуть обратно. Мы ничем не можем вам помочь, и еды у нас на всех не хватит. Шагайте обратно в Хиросиму». «Нам надо пройти», — зарыдала какая-то женщина. «У меня сестра в поселке Тадзё, а у меня родные в Сёбаре», — добавил какой-то мужчина. «Поворачивайте обратно, по этой дороге вы не пройдете». Беженцы обменялись озадаченными взглядами, потом молча отступили. Эйто хмыкнул. «Вот уж не думал, что увижу день, когда японцы восстанут друг на друга». И все качал головой, уходя вниз вслед за своими родственницами. «Какой ужас», — сказала Киёми, — «война будет в людях худшая». «Этих людей следует наказать», — сказала Киёми, когда они шли мимо этой группы. «Что дает им право так обращаться с другими?» «Голод», — ответил Мика шепотом. Отойдя на какое-то расстояние, Киёми показала на отходящую тропу. «Вот это наш проход», — сказала она. «Он ведет к Мацуэ». Каменистая тропа уходила круто в горы, мимо зеленых лугов, украшенных желтыми, красными и лиловыми цветами. Вокруг серых камней резвились чистые ручьи, одиночные водопады проливались в омуты, где отражалось небо. Жаворонки, воробьи, малиновки распевали свои серенады из щебета и свиста. Растущие возле тропы дубы и клены приветствовали путников карманами желанной тени. Киёми шла молча, все ее внимание было сосредоточено на тропе. Мике хотелось говорить с нею, в нем схватились страдания и радость, и приходилось себе напоминать, что хотя сейчас она принадлежит к миру духов, это не значит, что всегда будет так, как сейчас. Найдя Ай, Киёми отведет ее в чистые земли, а он, Мика, останется здесь. Киёми остановилась. «Устала я. Почему это мертвые чувствуют усталость? Не знаю, бывает, что мне все еще нужно спать и видеть сны?» «Да». Над далекими горами угасал день. Насекомые и птицы замолчали, прохладный ветерок нес облегчение. Они подошли к горному озеру, гладкая поверхность отражала последние лучи солнца вспышками алого, оранжевого, синего и фиолетового. «Надо отдохнуть», — сказала Киёми, показывая на дерево у воды. Мика привалился к стволу и вытянул ноги. Киёми опустилась на землю с размеренной грацией, совсем рядом, руки протяни, и все же за миллионы миль от него. Он закрыл глаза и погрузился в воспоминания о том, как они бродили по лесным чащам с Леваем, и лица их мокли от утреннего тумана. Густо стоял в воздухе запах сосны. Мика вспомнил, как они встретили оленя с 12 рогами. Взгляды их встретились, и олень прикинул, какие у них намерения. Через несколько напряженных секунд олень кивнул в знак понимания, и они пошли дальше, смертные в стране лесных богов. Открыв глаза, он увидел, что Киёми нет. Вскочил на ноги, кинул взгляд вдоль берега, но не обнаружил ее. Куда она могла деться? Мика пустился ее искать. Ветер свистел в сучьях деревьев, ухала невидимая сова. Где она может быть? Чем дольше длились его безуспешные поиски, тем сильнее овладевало им отчаяние. Он стал проламываться между деревьями через густой подлесок. Увидел впереди просвет и выбежал на поляну. Кийоми сидела у самой воды, подобрав под себя ноги, склонившись вперед и закрыв руками лицо. Тело ее содрогалось при каждом стоне. Мика хотел подойти к ней, обнять ее, но он знал, это ей сейчас не поможет. И он беззвучно отступил, оставив ее одну бороться с долгой, мучительной ночью.